«Какая-то проблема, мой король, мне сжечь этот мусор?» – спросила Риа Чан, подойдя ко мне и заглянув в письмо через мое плечо. Спустя пару секунд ее лицо скривилось от отвращения, как мерзко. «Интересно, это была ее идея или Сазикса?» «Что там, Риа Чан?» За другим моим плечом появилась Рунеас, что также прочитала письмо, а затем захихикала. «Ну, это действительно интересно, не так ли, Романи? Может, добавишь и меня в свой гарем, Ротан?» А, услышав эту строчку, слуги подняли взгляд и уставились на меня. Некоторые удивленно подняли бровь, другие нахмурились, а парочке было все равно. Но все они, как и я сам, пришли к одному выводу, что эта конкретная строчка не выглядит как шутка. «Что она о себе возомнила?» — прокомментировала недовольная Риа Чан. «Ее намерения очевидны», — вставил пару слов Гэти. «Каков ее план?» — добавил Арчер, скрестив руки на груди. «Что задумали демоны?» — присоединилась Артурия, прищурив глаза. «Мне отправиться наблюдать за ними?» — спросил дедушка. «И что ты будешь делать, муж?» — проворковала Моргана. Я отложил письмо в сторону и, запрокинув голову назад, закрыл глаза. В обеденном зале повисло молчание, что разбавлялось звуками пережевывания еды офисити, кормящей ее вместо меня, хихиканьем Айки и мурлыканьем Фау, которого она гладила. Мочан молча ела свою еду, Мерлин потирал подбородок, а ассасины ждали приказов. «Ну, мы все согласны, что здесь есть подвох, верно?» — спросил я окружающих, на что получил кивки. «Но вот вопрос, зачем ей это, кроме очевидного, разумеется?» «Думаю, очевидным можно и ограничиться», — сказала Артурия. «Если она попадет в гарем, то, по сути, получит твою поддержку, а значит и нашу тоже. Учитывая планы совета демонов на тебя, это можно расценивать ее плевком в их лицо», — поддержал ее Мерлин. «Кто-то хочет перемен, а... Ну, а я не могу винить ее в том, что она хочет создать своеобразную подушку безопасности для демонической расы», — пожала плечами Рунеас. «Зачем все эти сложности?» — не поняла Мочан. «Разве мы не можем просто убить их? Среди нас есть чертов контрхранитель и пара великих слуг в придачу». «Я поддерживаю слова сэра Мордрида», — кивнула Риа Чан. «Предлагаю просто избавиться от этих паразитов, а вы займете свое законное место, мой король. Это все, конечно, хорошо, и в теории мы могли бы сделать это, а Гаэтия занял бы трон демонов, но есть одно но», — покачал я головой и посмотрел на Айку. «Ничего не хочешь сказать, Алая?» «А, я, что вы хотите услышать, Романи-сенсей? Твои слова по поводу сюжета ну очень размыты. В один момент ты говоришь одно, а в другой – другое. Но и ты, и я можем с уверенностью сказать, что он в дерьме, не так ли? Я же говорила, что важен лишь результат. И именно тут ты не точна. Результатом всего сюжета можно считать победу над Трихиксой. И что мешает мне просто сломать печать самому, сильно ослабить зверя, и позволите Сыю в состоянии гипноза добить его? Зачем тянуть время?» Ответом было молчание, что не устраивало никого. Алая не хотела или не могла ответить, не знаю, но мы тоже сделать с этим особо ничего не можем. Она концептуально бессмертна, и не думаю, что даже объединенный мною и дедушкой благородный фантазм каким-то образом заставит ее говорить. Я устало вздохнул и потер виски. «Ладно, все решится после разговора с Серафолу. Я к Азазелю. Если что-то случится, свяжитесь со мной», — сказал я и, встав из-за стола, посмотрел на Айку. «Не знаю, что за обстоятельства стоят за всем, что происходит в этом мире, но я бы хотел услышать хотя бы обрывки того, что действительно имеет значение. Действовать вслепую не хочется никому, а особенно мне». «Я учту», — кивнула Алая. Я коротко кивнул и активировал круг телепортации. «Посмотрим, как дела у парочки гениев. Минус ноль. Дома Зазеля». Оказавшись у него дома, я сразу же направился в подвал, где находилась его лаборатория. Оказавшись там, мне на глаза сразу же попался резервуар, наполненный прозрачной жидкостью, а внутри него находилось женское тело, поразительно схожее и лицом, и телосложением на Габриэль. По всей лаборатории были разбросаны записи, упаковки от еды из доставки, некоторое количество одежды и еще куча различного мусора. Да Винчи Чан и Азазели спали на одном из особо захламленных столов, а меч и книга, которые я им дал, находились немного сбоку. Я молча подошел к резервуару и приложил руку к стеклу. Как интересно. Сомневаюсь, что они создали тело по какой-либо иной причине, нежели из-за проекта, который я дал. Но почему человек, а не какой-то предмет или оружие? Полагаю, внешностью занималась Да Винчи Чан по просьбе Азазеля, так как последний действительно считает свою сестру самым красивым существом в мире, с чем сложно поспорить. И пока я размышлял, глаза женщины внезапно открылись и направились прямо на меня. Ладно, теперь это действительно интересно. Минус 0. Аэн, как глава, выскажите свое мнение. Вполне возможно, что сможете повлиять на будущие главы. Глава 96. Дом Азазеля. Я смотрел на женщину, а она смотрела на меня. Немного подумав, хоть убей, но не могу сказать, при чем здесь благородный фантазм. Есть, конечно, несколько случаев, где он может быть полноценной живой независимой личностью, но сомневаюсь, что эта женщина является таковым. К тому же, я не чувствую связи между ней и миром, поэтому можно точно сказать, что она не является продуктом моего запроса. К тому же, сразу видно, что Азазель ощутимо расслабился, как только я вернул Найтингейл к трону героев. Учитывая бардак, что творился в лаборатории, который является привычным делом для кого-то вроде этих двоих, прибирались здесь довольно давно. Впрочем, лучше так, чем видеть недееспособного Азазеля, прикованного к постели с кучей трубок в теле. Я покачал головой и направился к столу, где спали двое гениев, после чего широко замахнулся и шлепнул по затылку Азазеля так, что звук удара его головы о стол эхом распространился по всей лаборатории, попутно разбудив и его, и Да Винчи Чан. «Что за черт?» – недовольно и громко вскрикнул падший, а, вскочив с места и увидев меня, сделал раздраженное выражение лица. «Тебе обязательно было будить меня именно так, черт, кажется, я даже получил сотрясение. Ой, не строй из себя ребенка, будто бы пара бутылок не исправит ситуацию», – отмахнулся я, глядя на то, как он потирает место удара. «Не хотите рассказать, что у вас в лаборатории делает живой клон Габриэль?» «Ну, мы пытались создать благородный фантазм, как ты и просил, мастер, но ничего не выходило. Получались лишь мистические коды и всякие безделушки, но ничего особо стоящего, даже с полученными образцами и моим опытом», — объяснила Да Винчи Чан. «И зачем вам гомункул? Раз у нас не удавалось сделать это прямым путем, то мы решили идти в обход. И так как благородный фантазм напрямую привязан к легенде, то почему бы не создать ее самому? Хотя, в этом мире не существует ничего похожего на трон героев, попытаться стоит», — добавила Азазель. «Хм, это имеет смысл. Не существует благородного фантазма без героического духа, и если создать уже его, то что-то да получится». «Понимаю. Как-то так, зачем ты здесь, мастер? Нужна моя помощь?» — спросила Да Винчи Чан, сделав себе кофе в кофемашине. «Хотел просто проведать. От тебя давно не было вестей», — пожал плечами я. «И что по итогу? Есть успехи?» «Пока нет», — покачал головой Азазель. «Я хотел дать максимум возможностей телу, с чем собственно помогла Да Винчи Чан, но обычно в таком случае гомункул жил недолго. Мне даже пришлось некоторые свои наработки, чтобы как-то исправить ситуацию». «То есть, это не первая ваша попытка?» «Разумеется, довольно сложно сделать то, что хочет Азазель», — покачала головой Да Винчи Чан. «К сожалению, мы не владеем секретами Айнцбернов по созданию гомункулов, поэтому остается только метод проб и ошибок. Но должна сказать, я готова принять этот вызов». «Довольно забавно, что Айнцберны превзошли любую местную фракцию по созданию качественных гомункулов. И дело не только в долговечности, но и в функциональности. Им удалось создать гомункулов, способных стать сосудом для Святого Грааля, вместилище настолько огромного количества маны, что он мог исполнить желание победителя в мировом масштабе. А раз это так, то, что мешает им корректировать тело гомункула под свои нужды, какими бы они ни были? В некоторой степени им вполне под силу создать то, что сейчас пытаются сделать Азазель и Да Винчи Чан. «Ну, что угодно», — я пожал плечами и посмотрел на Азазеля. «Я бы хотел кое-что у тебя спросить. Если это связано с внешностью гомункула, то про твой комплекс сестры я в курсе. Можешь не оправдываться, но у меня другой вопрос», — отмахнулся я, на что он, разумеется, возмутился, вскрикнув: «Эй, ты случайно не знаешь, куда делась Лилит?» «Лилит?» — поднял бровь Азазель и задумался. «Все, что я могу сказать про нее, это то, что видел ее перед Великой войной. После этого она будто бы растворилась, и мы не нашли ни ее следов магии, ни ее тела». «А зачем тебе она?» К ней возникла пара вопросов, не более, — отмахнулся и окинул последним взглядом женщину в резервуаре, что все еще смотрела на меня. «В любом случае, не буду вам мешать». Они кивнули мне на прощание, и я вернулся обратно домой. Посмотрим, что у них получится по итогу. Может быть, это будет первый искусственный героический дух. Минус ноль. Резиденция Эмия. Оказавшись дома, я сразу же подметил три демонические ауры, что находились в гостиной, и, пройдя туда, увидел Риас, Акина и Иссея, что спокойно расселись на диване и, по-видимому, ждали меня. Арчер что-то готовил на кухне, Артурия и Медуза занимали обеденный стол и краем глаза наблюдали за гостями. Ариачан предоставила им чай. Остальных слуг я поблизости не чувствовал. Ну, если не учитывать Геракла, Мочан и Ланселота, что сейчас занимали подземную тренировочную площадку. Риас выглядела как-то по-другому. Сам ее взгляд изменился, стал яснее и увереннее. В ней все еще чувствовались раздражение и немного злости ко мне, но при этом присутствовала ощутимая доля уважения и покорности, что довольно непривычно. Полагаю, это вполне ожидаемо из-за изменений, которые я привнес. К тому же, странно, что она здесь. Никаких событий кроме завтрашнего приема быть не должно. Или я что-то упускаю? Ну, зачем пришли? Начал я, усевшись напротив них и создав кружку кофе в своей руке. Могу заверить, что не топтал те грядки с помидорами, что определенно не напоминали мне о тебе, Риас. А вы не изменяете себе, а? Сдернувшейся бровью сказал Риас и аристократично сделала глоток из своей кружки. Акина тихо хихикнула, а Иссей наклонил голову на бок от непонимания. Что могу сказать? Учитель должен мотивировать своих учеников. Как-никак помнится, ты обещала надрать мне задницу когда-нибудь в будущем. Считай это стимулом для своего роста. Усмехнулся я. Могу заверить вас, что их уже более чем предостаточно, твердо заявила она. Вы готовы выслушать причину нашего визита, или перед этим нам необходимо выслушать еще парочку ваших ужасных шуток? Тогда к делу, пожал плечами я, что за повод посетить мое скромное жилище? Каника ведет себя странно, она закрывается в своей комнате и никого не пускает. Даже меня, начал Риас, сделав печальное лицо, я беспокоюсь, и поэтому пришла просить вашей помощи. Каника, теперь я начинаю что-то припоминать. Кажется, у нее должен был начаться ранний брачный период, но мне все еще непонятно, почему. В каноне Тридгером был Иссей, кого она и видела в качестве партнера, но разве не должно быть изменений? Почему именно ко мне? Помнится, в нашей школе есть кое-кто, способный проконсультировать вас. Абисан следующая в очереди, если с вами ничего не получится. Спокойно заверила меня Риас, на что я одобрительно кивнул. Кто это? Спросил непонимающий Иссей. Первогодка Киэмэ Абэ, потомок Абэноса Имэ. Она тоже может знать, что происходит с Каникачан, пояснила Акина, но он все равно особо ничего не понял. Ну, вы знаете, что происходит с Каника? С надеждой спросила Риас, глядя мне в глаза. В теории, начал я, на что у троих передо мной загорелись глаза. Это может быть течка, так как Яка имеют некоторые животные черты, но я могу ошибаться. Вам все равно стоит заглянуть к Абэсан. Ну или к фракции Якаев, только они могут предоставить вам достоверную информацию. Течка, у Каникачан, не понял Иссей, разве у демонов бывают течки, и что вы упомянули о Якаях? Это значит, девочки-лисы и девочки-кошки существуют. От этого потока вопросов у меня заболела голова. Потирая виски и пытаясь успокоить боль, я окинул Риас монотонным, уничижительным и полным сомнений взглядом, на что она замялась и, сделав неловкое лицо, вжалась в спинку дивана. Спустя минуту, пока она пыталась сделать вид, что здесь ни при чем, слуги качали головами, Акина нацепила неловкую улыбку, а Иссей мотал головой из стороны в сторону, я решил открыть рот. «Ты, да, я это сделала», перебила она меня с красным надутым лицом, просто забыла и все. «А сейчас, пожалуйста, молчите, не нужно тыкать пальцем в мой просчет, ну, как угодно», усмехнулся я, «это все, ради чего вы явились». «Вы уже знаете о завтрашнем приеме?» – спросила немного успокоившаяся Риас, на что я коротко кивнул. «Тогда да, это все. Спасибо за помощь». «Ага-ага», – отмахнулся я, когда они исчезли в свете круга телепортации, а затем встал и направился наверх. «Я пойду посплю немного. Не будете, если не случится чего-то сверхнеожиданного. Не боишься проспать свидание с берсеркером?» – ехидно спросил Арчер. «Она вполне может лишить тебя головы. Причем, обеих, за свои побеспокойся. Замкнутое поле вокруг твоей комнаты не совсем непроницаемое, «Знаешь ли», — усмехнулся я, на что он скривился, Артурия покраснела как свекла, а медуза издала зрелое фу-фу. «Все, я ушел, не убейте друг друга, голубки». И на этих словах я зашагал в сторону своей спальни. «Надеюсь, ничего неожиданного не случится». Минус ноль. А.Н. Как глава, выскажите свое мнение. Вполне возможно, что сможете повлиять на будущие главы. Глава 97. Резиденция Эмия. Проснулся я от того, что почувствовал чьи-то взгляд и дыхание у моего лица, и, открыв глаза, устало вздохнул, а затем прикрыл их. «К чему этот усталый вздох, муж?» – ехидно спросила персона, кому принадлежали и дыхание, и взгляд. «Тебе не нравится то, что я делаю. Просто эта ситуация имеет поразительное сходство с той, что была сегодня ночью, и я не знаю, чего мне ожидать от тебя сейчас, ваше величество». Сейчас, как и в ту ночь, Моргана нависла надо мной, упершись руками на кровать. Не знаю, перерастет ли это в привычку, но мне бы не хотелось просыпаться от того, что за спящим мной пристально наблюдает относительно неуправляемая и сильная особа. «О, так тебе понравилось то, что последовало за этим, муж?» Дразнящим с каплей чувственности тоном спросила она. «Хочешь еще? Честно говоря, я не знаю». «Хаэм, ты не лжешь, и я нахожу это очень странным». Задумчиво промычала Моргана и уселась мне на живот, выпрямив спину. Вид, что открылся с моего ракурса, был довольно соблазнителен, если не сказать больше. Ее специфическое платье, что открывало много участков кожи, будоражило воображение. При этом оно не делало свою владелицу слишком вульгарной или безнравственной, а скорее придавало ей своеобразный шарм и чувственность. К тому же платье хорошо контрастировало с бледной кожей Морганы, ее серебряными волосами и ясными серо-голубыми глазами. Будь на моем месте какой-нибудь обычный бедолага, сомневаюсь, что он бы смог сдержать себя. И да, разумеется, она заметила мой взгляд, на что довольно и высокомерно улыбнулась. Тот поцелуй был очень неожиданным, ваше величество, и я был, мягко говоря, слишком растерян, чтобы осознать его. О, вот значит как, и как только из ее рта вылетело последнее слово, Моргана резко наклонилась вперед и вцепилась своими губами в мои, подарив глубокий французский поцелуй. К нему, как и в прошлый раз, я готов не был, но спустя пару секунд все же пришел в себя и ответил на него, на что Моргана сделала довольное лицо. Разница между ее поцелуем с тем, что был у меня, идти, ощущалась очень хорошо. В нем чувствовались агрессия и превосходство, и самое близкое сравнение, что я могу придумать, это война, где есть лишь два выбора: подчинение или уничтожение. Не могу сказать, что мне это прямо не нравится, но тебе была бы предпочтительнее. С последней я чувствую близость и искренность, чего в данном случае хотя и имеется, но недостаточно. Через некоторое время она разорвала поцелуй, образовав между нашими ртами тонкую прозрачную нить, что тянулся от ее языка к моему, и, разумеется, напоследок злорадствующе улыбнулась. «Ну, тебе понравилось, муж, довольно неплохо», задумчиво промычал я, на что она сделала самодовольное лицо. «Впрочем, если добавишь искренности, будет лучше. А ты очень смелый, раз высказываешь мне подобное», ухмыльнулась Моргана, после чего встала с кровати и взяла меня за руку. «Пойдем, наша прогулка ждет». Минус ноль, неизвестное место. Как оказалось, проспал я довольно долго, если судить по сияющим звездам и полной луне, заливающей своим светом всю округу. Моргана переместила нас к небольшому озеру, окруженному густым зеленым лесом. Вокруг раздавалось пение птиц, белые перистые облака медленно плыли по небу, а воздух был пропитан запахом цветов и свежей росы. Однако почему-то в озере не водилось рыбы или каких-либо других водных обитателей. Сама вода была как-то странно кристально чистой, одна мне увидеть не удалось. Впрочем, это относительно понятно, так как аура, пропитавшая это место, была естественной. Именно это слово в полном объеме описывает то, что я в данный момент чувствовал. Природа, нет, планета будто бы дышала здесь полной грудью, в этом самом месте. Я бы даже назвал его священным для нее. Ну а для меня, полагаю, легкий дискомфорт. Самое близкое, с чем можно сравнить его уровень, это если бы в гостях мне были не слишком рады, но не настолько, чтобы моментально прогнать. Нежеланный гость, если коротко. Муж, будь любезен. Услышал я голос Моргана и, повернувшись, увидел ее, держащую откуда ни возьмись небольшую корзинку с чем-то внутри. Мне было непонятно, чего именно она хочет, но вполне возможным предположением является пикник в самом распространенном понимании, если учитывать корзину в ее руке. Ну, посмотрим, верно ли мое предположение. Взмахом руки перед нами появился небольшой плед мягкого голубого оттенка, а также бокал и бутылка вина, что предпочитает Моргана. Не стало неожиданностью, что ее вкусу соответствует только то вино, виноград которого выращен исключительно на Британских островах. Впрочем, это касается и технологии виноделия, и ухода за сырьем. И цена за одну бутылку, разумеется, соответствующая. В любом случае, мои предположения подтвердились, так как Моргана коротко кивнула и утонченно уселась на плед, поставив корзину чуть впереди от себя. Затем она похлопала рядом с собой, призывая меня сесть, что я и сделал. Уверен, что если кто-то посмотрит на нас со стороны, то будет абсолютно уверен, что мы либо молодожены, либо почти таковые. Наши плечи почти соприкасались друг с другом, а перед нами в полной мере раскрывался нетронутый человеком пейзаж. Мы наблюдали за ним некоторое время в полном молчании, пока Моргана не открыла корзину и не вытащила бургер, тот самый, что я заказывал в Макдаке в тот раз. И, разумеется, она проигнорировала мою поднятую бровь по поводу странного выбора еды. «Полагаю, ты проголодался», протянув его мне, сказала она, «вот, в тот раз ты был вполне доволен этим бургером, поэтому я решила взять именно их». Я же молча принял еду и начал жевать, украдкой поглядывая на Моргану, наблюдающую за мной. Вся эта ситуация слишком странная. Вообще вся, что место, что происходящее. Моргана проявила инициативу и выбрала место, чего я, честно говоря, не ожидал. Как и то, что она оказалась внимательной настолько, что даже запомнила, что за бургер был в прошлый раз. Единственное, что мне пришло в голову, это просто плыть по течению и действовать на автомате, что сейчас я и делал. Моргана же просто смотрела на меня и, как мне казалось, чего-то ждала. Но хоть убей, я не мог понять, почему. Так прошло некоторое время, а половина бургера в моей руке уже была съедена. В один момент ко мне потянулась Моргана, держащая салфетку, и стала осторожно вытирать край моего рта, при этом не разрывая зрительного контакта. И именно в этот момент я застыл. Сама Моргана Лефей оттирает мое лицо от соуса. «Что? Я ведь не сплю, верно?» «Хм», задумчиво промычала она, пока меня одолевали смутные сомнения. «Я испытываю очень странные чувства, будто бы ухаживаю за ребенком. Не могу сказать, что мне это не нравится, но это не перестает быть странным. Интересно, а как же твои феи-рыцари?» Выйдя из ступора, спросил я, «разве ты не заботилась о них подобным образом?» «Нет, обычно они делали все сами, иногда приходя ко мне, чтобы поговорить или навестить», покачала головой Моргана и, отодвинувшись, налила в бокал вина. «Они старались не допускать случаев, когда я увижу их не в лучшем виде. Как-то печально, я бы сказал. В семьях обычно является нормой показываться все грани себя, насколько бы глупо или смешно это ни выглядело. Полагаю, для человека это так», спокойно сказала она и сделала глоток, «а я доел остатки. Как думаешь, муж, если бы мы встретились раньше, когда я все еще пыталась сделать то, что хотела планета, у меня бы все получилось. Стала бы я такой, какой являюсь сейчас?» Я поднял бровь. Очень странный вопрос, если учитывать ее личность и историю. Она целеустремленна и прямолинейна, как Гил, и не стала бы задумываться о прошлом. Эта черта скорее подходила Артуре и Кастер, нежели ей. «Это имеет значение?» – спросил я, на что получил удивленный взгляд Морганы. «Что было, то было. Нет смысла задумываться, что, если остается двигаться вперед. Но если тебе так интересно мой ответ, то, думаю, все сложилось бы точно так же. Просто конец был бы более счастливым, думаю. Да, ты прекрасно знаешь мою позицию. Я всегда за право выбора, какими бы ни были последствия», – усмехнулся я. «Честно говоря, будь я на твоем месте, то, хм, думаю, попытался бы разок, но после провала бросил бы это дело и задумался, надо ли мне это, ни планете, ни людям, ни феям, а мне лично. Не зря же говорят, быть эгоистом, значит быть счастливым, верно, ваше величество? Даже если это высказывание придумал человек, не могу сказать, что мне это не нравится», сказала она и улыбнулась. И это была не усмешка или ухмылка, а именно улыбка. Чистая и искренне, Моргана. «Что, обращайся ко мне по имени, а не ваше величество», почти приказав, заявила она, «мы муж и жена, а не королева и ее консорт». Теперь уже я удивленно уставился на нее. Не знаю, что за муха ее укусила, но то, как она сказала последнее предложение, она прямо говорит о том, что признает меня равным себе. Даже не знаю, что сказать, если честно. Как скажешь, Моргана. Пробормотал я практически себе под нос, на что она довольно кивнула. А сейчас, муж, предлагаю насладиться едой. Смотря на тебя, у меня разыгрался аппетит. А нам хватит одной корзины. Я где-то слышал, что аппетит Артурии – наследственное. Мог бы не упоминать мою дражайшую сестру, муж, раздраженно произнесла она, и это клевета. Как можно сравнивать меня с этой черной дырой вместо желудка без капли утонченности? Мочан такая же, разве не так? Ухмыльнулся я, на что Моргана вытянула руку в бок, где появился ее показательно светящийся посох-топор. Ладно, ладно, молчу. Надо же, она не попыталась ударить им, а просто пригрозила. Приятное изменение. Я взял еще один бургер и посмотрел на полное звезд неба. Не думал, что скажу это, но этот вечер с Морганой вышел приятный. Определенно. Минус ноль. АН. Как глава, выскажите свое мнение. Вполне возможно, что сможете повлиять на будущие главы. Глава 98. Резиденция Эмия. Вернулись мы с Морганой в полдень, как раз к моменту, когда жители резиденции собрались на обед. Не знаю в какой момент, но я умудрился задремать на берегу того озера, даже невзирая на не очень приветливую атмосферу. Она просто забылась под приятным времяпровождением с берсеркером. Сон под открытым небом, в пропитанном мистикой воздухе и в обнимку с Морганой, что в какой-то момент прижалась ко мне, вышел комфортным и расслабляющим. Настолько, что сейчас я чувствовал себя абсолютно прекрасно. Впрочем, это касалось и Морганы, если судить по ее довольному и практически сияющему лицу, которое она скрыла, как только в ее поле зрения попала Артурия. Увидев нас, Мерлин очень весело улыбался и хихикал. Полагаю, он наблюдал за нами своим ясновидением, и, видимо, к этому же выводу пришла и Моргана. На ее лице появилась очень милая улыбка, увидев которую, Мерлин моментально задрожал и попытался сбежать. Разумеется, неудачно. Она схватила его за шиворот и растворилась в воздухе вместе с ним. И я даже начал сомневаться, останется ли он в живых после того, что Моргана с ним сделает. В данный момент они еще не вернулись. Арчер, Риачан и Медуза накрывали на стол, а Инкиду и Мочан им помогали. Остальные же расположились за столом и ожидали начала обеда. Офис куда-то ушла, и Алая отправилась к себе домой. Я же уселся на свое место, где основную часть моего внимания сразу же забрала Тия, и краем глаза наблюдал за окружением. Прошло около месяца, как слуги оказались в этом мире, и, можно с уверенностью сказать, что они наслаждаются своим пребыванием здесь. Для них это полноценный отпуск, когда они могут просто жить. Гил и Инкиду отдают себя путешествиям, что было невозможным в их время. Шира перестал быть черствой депрессивной оболочкой самого себя из-за Артурии и Медузы, в которых влюбился. Последний, как и Гераклу, очевидно, не хватает своих мастеров из Пятой войны, но они стараются жить дальше, посвящая себе выдавшуюся возможность. Артурия решила вопросы с Ланселотом и Мочан, что сняло с ее сердца целую гору вины. Мерлин просто рад за своего короля и разбавляет собой обстановку своим раздражающим поведением. Ассасины же используют это время для оттачивания своих навыков. Не только сотня лиц, но и сам дедушка. Моргана нашла меня. Как бы самонадеянно это ни звучало, а да Винчи все еще да Винчи, и очень забавно наблюдать, как они действуют. Мочан, что неуверенно расставляла тарелки и спрашивала Арчера, правильно ли она все сделала. Она как котенок кружилась вокруг Шира, с чем он уже смирился, а Артурия одобрительно кивала. Гигантский Геракл, держащий в своих массивных руках крохотную для него вилочку и увлеченно жующий стряпню Арчера. Энкиду, который нашел для себя новое хобби в переодевании, и все в таком духе. Из размышлений меня внезапно вывел звонок в дверь, что я нашел странным, так как время приема еще не настало. Риачан коротко кивнула Арчеру, которому помогала, и направилась к двери. Через несколько секунд она вернулась, причем одна, но теперь в ее руке находился конверт. Это уже второе письмо за два дня. Это какая-то мода на них или что? Разве не проще позвонить или прийти самому? И кто это был? Спросил я, принимая протянутое Риачан письмо. «Никто, мой король». Когда я открыла дверь, на пороге лежало только оно. «Ой, как загадочно!» Усмехнулся я и осмотрел конверт. Он выглядел абсолютно обычным. На нем не было никаких надписей, символом и даже печати, лишь клей, что держал его закрытым. То есть, кто бы ни был отправителем, он не хотел, чтобы его распознали. Я медленно распечатал письмо, и внутри, на белом листе бумаги, не было ничего, кроме одного единственного слова «медкабинет». Разумеется, от этого у меня поднялась бровь, но при этом мне действительно стало интересно, кто же является таким скрытным и загадочным. «Отложи мою порцию, Шира. У меня появились дела», — крикнул я Шира, вставая с места, на что ответом были пожимания плечами и кивок головой, и под моими ногами загорелся магический круг. «Что ж, посмотрим, кто это и что он хочет». Минус ноль. Академия Куа. Оказавшись там, когда свет круга погас, первое, что попало мне на глаза, и то, что определенно не должно быть здесь, являлось одной определенной личностью. И не простой, а Резивим Чан. Не поверил я своим глазам и, вскрикнув, подпрыгнул на месте с приложенной к сердцу рукой, будто бы меня напугали до смерти. Ага, личностью являлся дедушка Вали, который является главным антагонистом сюжета, и которого я немного изменил. Он был одет в женский деловой костюм с серебряными узорами, что подчеркивало одаренную фигуру, на его ногах виднелись туфли на высоком каблуке, а на лице – легкий макияж, который не перекрывал естественную красоту. Резивим Чан выглядела спокойной и серьезной, но я смог заметить крохотные нотки нервозности, удивления и облегчения, когда появился здесь. Она занимала свободную койку, сложив одну ногу на другую, и терпеливо ждала меня, очевидно не ожидая того, что я примчусь практически сразу же, если судить по ее лицу. Если коротко, передо мной находилась вполне себе привлекательная и деловая женщина, которая хотела решить какой-то вопрос, но это не отменяет того факта, что эта ситуация абсолютно сюрреалистична и неожиданна. «Романи Архиман», — поздоровалась она, — «честно говоря, не думала, что ты прибудешь так скоро, а я, честно говоря, не думал, что ты окажешься той, кто отправил мне письмо», немного отдышавшись, сказал я и присел на свой рабочий стул, создав чашку кофе и моментально осушив ее, чтобы хоть чуть-чуть успокоиться, что тебе нужно, и почему именно это место, разве Академия, не территория врага, а ты не рад меня видеть, я-то думала, что дорога тебе, вспоминая все те знаки внимания, что ты показывал, с насмешливой улыбкой на лице спросила она, а почему именно Академия, здесь меня никто не ожидает увидеть, даже ты, если судить по твоей реакции, не так ли, я позвала тебя пота, только не говори, что ты внезапно изменила планы и больше не хочешь вызвать в мире хаос. Высказал я свое предположение. Очень грубо перебивать даму, не находишь, Романи Архиман. Ехидно заметила Резивим Чан, после некоторых размышлений, я пришла к выводу, что мне остается только смириться с нынешним положением. Это необычно, да, но с течением времени я стала привыкать. И нет, моя цель не изменилась, я все еще планирую сделать то, что планировала, однако, она сменила одну ногу на другую и, соединив пальцы в замок, положила руки на колено. К ним добавилась одна деталь. Когда мир погрузится в хаос, а лидеры и общество падут, кто-то должен взять в руки поводок, навести порядок, если хочешь. Ранее я об этом не думала, но теперь все иначе. И какой в этом смысл? Поднял бровь я, очевидно, что этим кем-то хочешь быть ты, но тогда зачем устраивать хаос? Ты не отличаешься жаждой власти. Точнее, сомневаюсь, что она у тебя в принципе есть. Чтобы снова погрузить его в хаос, сказала она так уверенно, будто бы ее слова, самое очевидное, что только может быть, став женщиной, я осознала, что куда волнующе смотреть, как горит мир, не в одиночку, как думала до этого, а с кем-то достойным, с кем-то, кто либо равен, либо лучше меня, с кем-то, кто делает все окружающие намного привлекательнее и интереснее. Резивим Чан с взволнованной улыбкой на лице поднялась с кровати и зашагала ко мне, покачивая бедрами и смотря на меня натурально горящими от страсти глазами. Только представь, ты и я, стоящие на вершине этого мира. Каждая душа подчиняется нам, потворствует нам, завидует нам только для того, чтобы сгореть по нашему желанию, не имея возможности что-то изменить и видя в конце своего существования лишь наши довольные улыбки. Теперь она приблизила свое лицо практически вплотную к моему, отчего я ощущал ее горячее дыхание и слышал ускоренный ритм ее сердца. Разве это не возбуждающе? Разве это не волнующе? Только ты и я. Весь мир существует только для нас. Взволнованно тарабанила Резивим Чан, глядя мне прямо в глаза, а затем взяла мою руку и приложила к своей груди. «Ты нужен мне, Романи Архиман. Я хочу тебя и только тебя. Присоединяйся ко мне, и получишь всю меня до последней капли крови». Слушая ее, не назвать иначе, как бред, я просто завис. Мой разум банально не мог обработать то, что сейчас происходило. Каждое ее слово было наполнено такой твердостью, что отбрасывало всякую возможность того, что она играет или лжет. Через свою руку я отчетливо ощущал, как безумно быстро бьется ее сердце, как кровь, наполненная желанием, струится в ее расширенных от давления венах, и как обжигает ее дыхание. Как, черт возьми, одно гребанное изменение пола оказало такое влияние. Как, блять, где все пошло в море дерьма и захотело остаться там. «Ты безумна», — монотонно произнес я, — «ты абсолютно безумна». «Все безумны, Романи Архиман. Я безумна. Ты безумен. Этот мир безумен. Просто у меня достаточно смелости это признать», — заявила она, вернувшись в спокойное состояние, и сделала пару шагов назад. «Сейчас ты не хочешь принимать мое предложение, это очевидно, и поэтому уйду. Но я буду пытаться снова, снова, снова и снова, до тех пор, пока не умру или не достигну цели. Что мешает мне разобраться с тобой прямо сейчас? Ты этого не сделаешь. Что-то мешает тебе, так как если бы ты мог, то сделал бы это еще тогда, в замке», усмехнулась Резивимчан, и под ее ногами образовался магический круг. «И, кстати, я искренне благодарна тебе, ведь именно этот твой дар открыл мне истину. Ты переродил меня в нечто большее, чем я была до этого. Спасибо, Романи Архиман». На этих словах я застыл. Застыл от осознания того, что именно я виновен во всем, что сейчас происходит. И пока мое тело охватило оцепенение от ужаса ситуации, Резивимчан резко наклонилась к моему лицу и засунула свой язык в мой рот. Грубый, неумелый и до ужаса страстный поцелуй продлился не более 2 секунд, как затем он прекратился, а виновница исчезла из кабинета. Я же, все еще замерший яки статуя из льда, абсолютно не знал, что делать и о чем думать. Я, блять, могу вернуться во времени, лишь на один крохотный микромомент. Это мне очень нужно, правда. -0, АН, как глава, выскажите свое мнение. Вполне возможно, что сможете повлиять на будущие главы. Глава 99, резиденция Эмия. Все, что происходило после встречи с Резивимчан, происходило на полном автопилоте. Я не заметил, как вернулся домой, как съел свою порцию обеда, приготовленного Эмией, и как оказался на диване, ожидая времени приема. Этот отрезок дня просто выпал из моей памяти, пока мысли витали где-то в другой галактике. Резивимчан еще до того, как я превратил ее в женщину, и так была не совсем разумной, но теперь ее безумие стало абсолютом. На первый взгляд можно сказать, что она влюбилась в меня, однако это не так. То, что она испытывает ко мне, далеко не любовь, нет-нет, а ужасающе чистая одержимость. Ее приоритет, ее цель в жизни, сместился в мою сторону. Погружение мира в беспорядки и хаос отошло на второй план, и теперь я являюсь тем, что она безумно желает всем своим естеством. Та ее фраза отчетливо дала понять, насколько неправилен ее разум. Если я присоединюсь к ней, то она отдаст мне всю себя, а значит, ей нужен и весь я. Не какая-то отдельная часть по типу внимания или одобрения, а целиком и полностью. Чтобы мой взгляд, мое желание, мои цели, каждая клеточка моего тела были посвящены ей и только ей. Она абсолютно точно не видит ценности ни в ком, кроме себя и меня. Очевидно, что это типичные признаки Индири. И иметь дело с подобным типом женщин, если они не вызывают у тебя особых романтических чувств, довольно просто. Однако, если таковой является кто-то вроде Резивимчан, которую можно охарактеризовать как древнюю, умную, влиятельную, сильную, манипулятивную и способную демонессу, здесь появляются проблемы. Эта женщина будет использовать все, чтобы достичь своей цели, и неважно, сколько ресурсов и времени ей придется потратить. Если раньше она еще как-то сдерживалась в их злоупотреблении, то теперь, скажем, если ей удастся заставить меня задуматься присоединяться к ней хотя бы на мгновение, она без задней мысли отправит на смерть всю фракцию прошлых владык демонов и всю бригаду хаоса в придачу. Что самое забавное, офис вполне может закрыть глаза на это, так как теперь прогнать великого красного может те. И, конечно, не стоит забывать тот факт, что Резивимчан знает, что я ничего не могу с ней сделать, пока ей неизвестны причины, и они вряд ли перестанут являться таковыми, но это ничего не меняет. В сухом остатке мне остается лишь приготовиться к ее выходкам. С вами все в порядке, мой король? Подняв взгляд, я увидел перед собой обеспокоенную Рею Чан, за спиной которой стояла Грейфия. Видимо, мое внимание было отвлечено настолько сильно, что их присутствие прямо рядом со мной осталось для меня незамеченным. Только сейчас, повертев головой, я понял, что в гостиной, помимо меня, Рея Чан и Грейфи, никого не было. Разве что Гила и Энкиду, что сидели за обеденным столом и чего-то ждали. Да, не обращая внимания, отмахнулся я, как понимаю, время пришло. Вы правы, Романисан, кивнула Грейфия, я пришла забрать вас. Хорошо, тогда вот, мы с вами, перебил меня Гил, пойдя поближе к нам, этот прием звучит как что-то, стоящее моего внимания. А вы, спросила Грейфия, пытаясь узнать его личность. Если ты не можешь узнать меня своими собственными глазами, то недостойно слышать мое имя, Шавка, заявил Гил, на что получил дернувшуюся бровь Гриви. Затем она сместила взгляд на меня, да таким, будто бы это я виноват в характере Гила. В любом случае, предлагаю отправляться, ведь не проблема, если с нами пойдут еще трое, сказал я и пожал плечами. Трое, эти двое и Риачан, указал я на Гила и Энкиду, а затем на свою служанку. Последняя на это немного расширила глаза от удивления, но смиренно кивнула. Грифия же застыла на пару мгновений, а затем побеждено вздохнула. Зачем мне брать ее с собой? На любом событии подобного общества часто, если не всегда, бывает душно, и я не хочу душиться в одиночку. Гил и Энкиду, своя отдельная группа, и мне нужен кто-то, с кем можно просто поговорить. А раз вокруг никого, кроме Рейчан, то она и будет помогать мне в этом. Рунеас и Гайти здесь нет, хотя они бы тоже подошли. Впрочем, первая не захочет показываться на глаза, а последнее ему бы просто было скучно. «Если вы того желаете, Романисан», — сказала королева Сазикса и поклонилась. «Под нами засветился серебряный магический круг и перенес нас. Посмотрим, как все обернется, и зачем меня позвали. Минус ноль. Замок Люцифера. Когда свет погас, мы оказались в просторной комнате с типичным для демонов богатой мебелью и стилем. Здесь терпеливо ждал нас Сазикс, что занимал один из кресел, одетый в официальную одежду с большим плащом на плечах. «Романисан», — кивнул он, увидев нас, а Грейфия послушно встала за его плечом, «рад, что вы приняли мое приглашение». «Ага, мне нужно немного развеяться». Отмахнулся я и сел на диван напротив него. «Понимаю», — сказал Сазикс и посмотрел на Гила и Энкиду, «а это, слуги. Кастер просто захотел прийти, а Лансер его друг. Я пожал плечами, в любом случае, когда начнется прием». «Через час. Гости только-только начнут прибывать, поэтому вы пока можете отдохнуть. Как понимаю, ты хочешь о чем-то поговорить, раз забрал меня так рано. Вы правы, Романисан. Это касается того, что я планирую для приема, и какова ваша роль в этом?» «Ага. Значит, он позвал меня не просто так. Впрочем, ничего неожиданного. Слишком маловероятно, что мое присутствие внезапно понадобилось на подобном мероприятии просто так. Его гостями являются члены семей столпов, посланники Совета Демонов и один со своей одинокой валькирией. По сути, это отличная сцена, чтобы что-то показать или доказать, ну или оказать давление. И у меня уже есть предположение, что это будет». «Ой», усмехнулся я, «хочешь использовать меня? Не боишься, что моя рука внезапно дрогнет? Не знаю, смел ты или безумен, Гримари», усмехнулась Риачан. «Это будет выгодно и для меня, и для вас», спокойно произнес он. «На приеме будет присутствовать пара членов совета, именно той его части, что радикально настроены против вас. То, что я планирую, в некоторой степени развяжет мне руки, впрочем, как и вам». Я закатил глаза. Его фраза дает вполне четкое представление того, что он получит. Как я и предполагал, Сазикс хочет оказать давление на совет, увеличить свою репутацию и, следовательно, свободу действий. Сейчас он, как и остальные владыки демонов, действительно является собачкой совета. Его действия должны быть одобрены, и только после этого он может что-то предпринять. Владыки демонов, по сути, символы силы, показатели власти во внешней политике расы. Внутренними политикой и делами же занимается исключительно совет, за редким исключением. Дело не в мощи, а во влиянии. Инфраструктура, финансы, логистика и все, что касается управления, подчиняется именно совету. Сазикс, несмотря на всю свою силу, банально не может закрыть все это. Не хватит сил, времени и ресурсов. И поэтому, как понимаю, ему нужен я. Ему нужен внешний фактор, что прямо или косвенно поддержит его и других владык. Кто-то могущественный, чей авторитет демоны не могут игнорировать на всех уровнях. Как Соломон, что был способен повелевать всей расой простым словом. Ну, точнее, Гаэте, твоя выгода мне понятна, но не моя. Возможно, совет еще ничего не предпринял, и вы не испытываете неудобств. Но это не будет продолжаться вечно. Вы цените только одну вещь, Романисан, стабильность. И она нарушится, как только совет решит стать каплю смелее. Я предлагаю исключить эту возможность со стороны демонической расы. Вы сможете просто забить на нас болт и сосредоточиться на других вещах. Ой, красиво говоришь, Сискан, усмехнулся я, слушая не особо скрытую манипуляцию. Гил сделал то же самое, Риачан скорчила лицо, Грейфе сохраняла хладнокровие, а Энкиду просто улыбнулся. И все же ты не отрицал, что планируешь использовать меня. Моя магия покинула тело, заполонив весь замок и заставив его трястись. На стенах появились трещины, посыпалась штукатурка, зашаталась мебель, а окна открылись. Вокруг Сазикса возник защитный купол, что закрыл его и Грейфию, но на лице владыки демонов сохранялись спокойствие и вежливая улыбка. Это действительно так, но вы не можете не видеть выгоду для себя, верно, реинкарнация Соломона? Я усмехнулся. Затем все резко закончилось, так как магия втянулась обратно. Но повреждения интерьера сохранились, на которые, правда, Сазикс не обращал внимания, а ждал моего ответа. Не очень приятно быть инструментом, да, но, как он и сказал, сложно не увидеть плюсы. Учитывая мои обстоятельства, когда очень нежелательно менять структуру фракции из-за возможного обвала сюжета, полагаю, мне придется принять его предложение. К тому же, мне действительно будет удобнее не отвлекаться на выходки совета, ну или демонической расы. Ладно, твоя взяла, сказал я, на что получил радостную улыбку Сазикса. Посмотрим, что из этого выйдет. Не беспокойтесь, все выйдет отлично. Но взамен я хочу услугу. Еще одну, помимо той, что пообещала мне твоя сестра. На этих словах он перестал улыбаться и скривился. Спустя несколько секунд размышлений, взвешивая все за и против, Сазикс коротко кивнул. Хорошо, тогда я буду должен две услуги. Думаю, дело стоит свеч. Чудно. Подытожил я и сделал глоток кофе, созданного только что. Интересное начало вечера. И надеюсь, это не перерастет во что-то более неприятным. Очень надеюсь. Минус ноль. АН, как глава, выскажите свое мнение. Вполне возможно, что сможете повлиять на будущие главы. Глава 100. Замок Люцифера. Прождав некоторое время, когда большая часть гостей уже прибыла, я направился в банкетный зал, путь к которому мне объяснила Грейфия. Гил и Энкиду последовали за мной, попутно осматривая внутреннее обустройство здания. Сазикс так и не объяснил, что именно он планирует, но у меня есть кое-какие вполне обоснованные предположения. Если я прав, он хочет показать мою силу, а точнее, бессмысленность противостояния мне и проявления агрессии в мою сторону. Уж не знаю, какая будет завязка, но выльется все в простую демонстрацию. Потратив минуты две на путь, мы оказались у двойной высокой двери, которую охраняли двое демонов-стражников. Увидев меня, они встрепенулись и, нацепив серьезные и немного нервные выражения лица, встали по стойке смирно. «Лорд Соло, лорд Архиман», поприветствовали они меня в унисон, а я предпочел пропустить мимо ушей то, как они собирались обратиться ко мне сначала. К тому же Риачан была полностью проигнорирована. «Лорд Люцифер предупреждал о вашем прибытии. Нам объявить вас не стоит», — отмахнулся я. «Как по мне, слишком напыщенно и старомодно. И расслабьтесь, я далеко не такой агрессивный, как вам, наверняка рассказывали. Как вам будет угодно. Приятного времяпровождения, милорд». Встретившись взглядами, более спокойно ответили они и открыли двери. Я же накрыл себя и Риачан замкнутым полем, чтобы остаться незамеченными. Мне хотелось немного погулять и найти знакомых мне лиц. Гил и Энкиду вошли в призрачную форму, видимо, чтобы просто понаблюдать или что-либо еще, родившееся в голове у костера. Зал был очень просторный и богато украшенный. Высокие потолки покрывали разнообразные узоры из золота, а одна массивная хрустальная люстра, украшенная драгоценными камнями, освещала окружение неестественно сильным, но не слепящим светом. Стены имели сдержанный, но торжественный вид, украшенный золотыми орнаментами. Вдоль одной из стен находились массивные окна с роскошными шторами и парочка выходов, ведущих к балкону, ограниченному бордюром. Среди большого количества демонов, одетых в роскошные платья и костюмы, я быстро нашел то, что искал. Это была небольшая группа особо выделяющихся персон, среди которых были Риас и Сона со своими королевами. Помимо них присутствовали Сейра Аркбаэль, Сигваира Агарис и Зефадар Гласиалабалас, если мне не изменяет память, главный герой какой-нибудь китайской новеллы, который, не имея общепринято превосходящей силы, развил другую и заставил заткнуться обидчиков, альтернативная версия Соны с огромным меха-фетишем и член массовки соответственно. Сейрарк, очень высокий парень с короткими черными волосами и пурпурными глазами, а также имеющий накачанное тело, спокойный и благородный. Сигваира, среднего роста девушка с зеленовато-белокурыми длинными волосами, в которых виднелась заколка, и розовыми глазами, серьезная и острая на язык. Зефадар, парень с синими торчащими волосами, зелеными глазами и эльфийскими ушами, задирой пушечное мясо. Причем одежка прекрасно подходит этому описанию. Сейрарк был одет в наряд, похожий на китайский, предназначенный для тренировок или боев, костюм. Сигваира носила что-то среднее между школьной формой куа и дворянской одеждой. Нарядом последнего являлся благородный костюм с поправкой на эксцентричность демонов в полутигровой окраске. «Итак, он придет, Риас», — раздался деловой голос Сигваиры, и я решил прислушаться к их разговору. «Он», — не поняла сначала мисс Помидор, и по пришествию пары секунд немного скривила лицо, «могу только сказать, что он в курсе мероприятия и приглашен». «То есть, можно сказать, что он все-таки придет, не так ли?» Улыбнулся Сейрарк и задорно засмеялся. «Мне не терпится увидеть его лично и перекинуться с ним парой слов». «Ради сатаны», — вздохнула Риас и покачала головой, «должна сказать, не понимаю твоего энтузиазма по этому поводу. Он же реинкарнация Соломона как-никак», — скрестив руки на груди, произнес Сейрарк. «Наверняка он достойный противник и может дать пару советов. Я хочу узнать его силу и попробовать сразиться с ним». «Ничего нового», — усмехнулась Сигваира, «на уме одни мускулы, а?» «Понимаю тебя, Сейрарк», — вмешалась Сона, «мне тоже хочется попытать удачу против него». «Сона?» — удивилась Риас. «Что?» — спросила Сона и пожала плечами, «в этом он прав. Кто как не он может заставить тебя использовать все, чему научился, прочувствовать прогресс». «Если хочешь, это правда, но, а я уверен, что смогу победить его», — высокомерно заявил Зефадар, на что получил приподнятые брови Сайгвайры, Сона и Риас, а Сейрарк весело улыбнулся. «Не хочу разбивать твои надежды, Зефадар, но ты проиграешь в первую же секунду, если, конечно, Романисенсей этого захочет», — покачала головой Сона, а Риас нехотя кивнула. «Ты что-то сказала, Ситри?» — угрожающе спросил Зефадар. «Мне не интересно мнение слабаков». «Возможно», — дипломатично сказала Сона, а затем ехидно и самодовольно улыбнулась, впрочем, как и мне. Услышав ее, Риас, Сигваира и Сейрарк удивленно уставились на нее, а Зефадар зарычал и сжал кулаки. «Перед нами точно Сона», — прищурила глаза Сигваира. «Его безумие все-таки настигло тебя, а?» — покачала головой Риас. «Интересно», — заявил улыбающийся Сейрарк. «Как насчет выйти и разобраться, а, Ситри? Или ты боишься?» – спросил Зефадар. «Нет, спасибо. У меня хватает ума не доставлять неудобства на приеме лорда Люцифера. А у тебя, Гласиалабалас?» – бросила вызов Сона, глядя на него с превосходством. «ТЦ!» – цокнул Зефадар и, развернувшись, растворился в толпе гостей. На этом их разговор не закончился, но я решил отправиться дальше. Послушав их, можно выделить только Сону и Сейрарга. Первая стала более прямолинейной и уверенной, чего ей не хватало в каноне. Сейчас она стала той, кто прекрасно подходил бы на главную роль, вместо Риас, скажем. Даже если Помидор пошла на исправление, кроме внешности особо ничего нет. По крайней мере, на мой взгляд. Ранее она вызывала чувство недовольства и легкой неприязни, но теперь Риас, как бы, стала нейтральной, то есть средней и обычной. Статус наследницы, свита, характер, внешность, слишком сладко и типично, на мой вкус, и я еще не говорю про ее цели. Возможно, кто-то скажет, что это очень предвзятая точка зрения, и возможно, все так и есть, но глупо отрицать привлекательность Соны на фоне Риас. Сейрарк выделяется своей стальной волей и характером. Как сказал один культовый персонаж видеоигры, он вырвал свою жизнь из лап смерти, которая определенно настигла бы его, если бы Сейрарк сдался в какой-то момент. Демон без демонической силы, изгой и мусор. Никто не станет тратить на подобного индивида ресурсы и время, так как любые другие варианты просто-напросто предпочтительнее. Но теперь он здесь, один из сильнейших демонов этого поколения, если не самый сильный. «Что скажешь о них, Риачан?» – невзначай спросил я, двигаясь между гостей. «Зекром дурак», – уверенно заявила она, – «даже если его магические резервы не впечатляют, это не отменяет силы мальчишки. Он был бы хорошим главой клана, так как лидерских качеств ему также хватает, остальные же они обычные. Разве что Ситри и Агари скажутся мне подходящими наследниками. Ты это знаешь, благодаря бригаде хаоса, разумеется». Леди Люцифер имела тенденцию собирать информацию и сортировать ее, отмечая важные детали и тонкости. На каждого члена столпов и других важных личностей было собрано досье, дабы составить приемлемый план. «Как-никак вы знаете, что она умна, мой король. Ну, с этим не поспоришь. Интересно, подготовила ли она что-то на сегодня, ведь здесь присутствую я. Как бы это ни обернулось чем-то неприятным, ага-ага». Добравшись до края зала, я нашел группу «Феникс», состоящую из Райзера, его королевы и Равель. Они просто стояли и наблюдали за остальными, держа в руках бокалы. И раз уж им заняться нечем, то и к ним я и присоединюсь. Выбрал бы Одина с его валькирией, но фениксы предпочтительнее. «Не против, если я постою с вами?» – спросил я, когда остановился рядом с ними и развеял замкнутое поле, отчего они слегка подпрыгнули от неожиданности и встревожились. Но увидев меня, они вздохнули с облегчением. Райзер вежливо улыбнулся, Юбилуна, его королева, отвесила поклон, а Равель занервничала, поправив платье и прическу. «Конечно, нет, Романисан, наша семья всегда вам рада». «Без показательной напыщенности и высокомерия», — произнес Райзер. «Видимо, это из-за того, что мы находились относительно далеко от остальных». «Да-да, брат прав», — взволнованно добавил Равель. «Как вам прием? Довольно душно. Поэтому я и взял с собой Риючан», — ответил я и указал на нее. «Леди Левиафан». Поприветствовали ее Равель и Райзер, на что она коротко кивнула. «В любом случае, никто не в курсе, какая программа планируется для приема. Ну, кроме приветствия Одина, разумеется», — спросил я, взяв со стола парочку закусок. «Не могу сказать, но точно что-то будет», — покачал головой Райзер. «После вчерашнего заседания совета отец упомянул, что лорд Люцифер специально пригласил сюда несколько его членов. И раз уж вы здесь, то это определенно связано с вами». «Угу», — кивнула Равель, — «вы будете в порядке, не сомневайся». Улыбнулся я и погладил ее по голове, на что она покраснела и опустила взгляд, а Райзер и Юбилуна мягко улыбнулись. «Это крохотная леди милая. Она ощущалась как младшая сестра, которую приятно баловать. Что-то похожее на офис, но немного по-другому. Были ли у нее ко мне романтические чувства, не сомневаюсь, но влюбленности пока еще нет, вроде бы. Однако, довольно сложно игнорировать ее миловидность, как бы я ни старался. Ну, пока Сазикса еще нет, я могу расслабиться». Гил и Инкиду пока что не вышли из призрачной формы. Видимо, кастер еще не нашел что-то забавное для себя. Я создал чашку кофе и запил им закуски, пробежавшись глазами по гостям. Впрочем, это не отменяет предчувствия, что случится что-то неприятное. А еще, за мной кто-то наблюдает. С того самого момента, как я ступил за порог дверей зала. Интересно, кто же это? Минус ноль. АН, как глава, выскажите свое мнение. Вполне возможно, что сможете повлиять на будущие главы. Глава 101. Замок Люцифера. Общение с компанией фениксов вышло освежающим и расслабляющим. Равель спрашивала о повседневности, моих вкусах в чем-либо и интересах, а Райзер уделял внимание моему отношению к демонам. Конечно, последний поднимал эту тему не просто так. Он хотел узнать, какие у меня планы насчет расы, и не грозит ли это им в каком-либо ключе, в чем признался в самом начале, не пытаясь темнить. На мой ответ, что планов у меня, по факту, нет, он лишь коротко кивнул и вернулся к светской беседе, к которой подключил Ириючан, что я нашел занятным. Райзер не относился к ней как к врагу или предателю, а как к коллеге или дальнему знакомому. Он высказал ей свое уважение и сделал пару комплиментов по поводу значимости ее крови и силы, что Риачан приняла со спокойным и немного удивленным лицом. Между ними завязался короткий разговор, по большей части касающийся меня, но если обобщить его, Можно сказать, что они нашли общий язык со мной в качестве связующего звена. Разумеется, мое присутствие было замечено, и к нам подходили некоторые члены демонической знати, чтобы представиться и поприветствовать меня. В эти моменты я ощущал духоту, которой назвать приятной попросту невозможно. Когда около нас появились другие, лицо Райзера моментально менялось, возвращая себе высокомерное, напыщенное и тщеславное выражение. Риачан пародировала куклу с непроницаемой маской, Юбилуна пародировала своего короля с небольшой ноткой вежливости, а Равелли осталась собой, но с лицом смирения и легкого недовольства своим непутевым старшим братом. Желающих уделить мне время было много. Когда уходил один, приходил другой, и так по кругу. Среди них были и те самые двое членов совета, если судить по манере речи и внешнему старомодному виду, что не особо скрытно угрожали мне и предлагали подчиниться. Я предпочел пропустить их слова мимо ушей, так как Сазикс наверняка каким-либо образом подключил их к своей выходке, и мне оставалось просто ждать. Меня не напрягали их угрозы, так как какой в этом смысл, если они физически не могут мне ничего сделать. Как бы высокомерно это ни звучало, зачем горе обращать внимание на муравьев у ее подножия? В один момент к нам подошел и сам один со своей валькирией, что почесывал свою длинную бороду, одетый в мантию бело-голубого цвета. Валькирия, которую вроде звали Расвайси, носила бледно-голубой строгий костюм и имела длинные распущенные серебряные волосы, а также глаза цвета морской волны. Фениксы, поняв, что это разговор не для их ушей, отошли в сторону, дабы не мешать нам, оставив лишь меня, Риючан, Одина и Расвайси. Хаем, задумчиво промычал старик, между тобой и твоим предшественником действительно прослеживается сходство. Он тоже не любил подобные мероприятия и предпочитал находиться у себя в храме в окружении своих жен. О, я поднял бровь и усмехнулся, получается, ты был знаком с ним лично, старик, еще бы, ты бы видел, какие женщины его окружали. Засмеялся один, каждая краше другой, и все они пытались получить его внимание. Ты случаем не хочешь взять к себе Рос, эта девственница все пилит и пилит меня, когда я пытаюсь расслабиться, так как у нее нет парня или хотя бы кандидата. Лорд один, возмущенно и громко вскрикнула Расвайси, перестаньте позорить меня перед важными людьми, и я не виновата, что все еще девственница. Вы бросаете в меня столько работы, что на поиск парня просто не остается времени. Разумеется, ее крик привлек внимание окружающих, и под пристальными взглядами гостей, лицо валькирии быстро наполнилось стыдом и неудобством, после чего она упала на колени и заплакала. Да так, что из ее глаз натурально начали лить фонтаны. «У-у-у», хлюпая носом, завыла она, «теперь я никогда не выйду замуж. Чертов старик, это он виноват, а не я. Твоя подопечная плачет, старик», указал я на нее, пока один не обращал на это никакого внимания. «Ничего нового, это всегда случается», когда ей напоминают об ее отсутствующих отношениях. «Ты к этому привыкнешь», — отмахнулся он. «Знаешь, предлагать своего телохранителя неизвестному довольно безответственно, ты так не думаешь?» Пожав плечами, спросил я. «Почему же неизвестному? Учитывая то, что я слышал, и что вижу сейчас, ты бы заботился о ней, если бы она попала под твою опеку. И чем она тебе не нравится? Молодая, сильная, умная и перспективная. Идеальный кандидат, если забыть про некоторые ее черты». «Ой», усмехнулся я, «и ты определенно не хочешь задобрить меня этим, верно? На случай, если твои подчиненные наступят мне на пятки, допустим». «И это тоже», пожал плечами один, «сила Соломона была огромной. Он ни с кем не воевал просто потому, что это было ему неинтересно. Вся библейская фракция, по сути, находилась под его командованием. И если взять в расчет его собственную силу, то получится, чуть ли не самая могущественная мифология. Довольно забавно, что ты не отрицал моих слова по поводу подчиненных. Значит, ты действительно думаешь, что это случится? Я хоть и стар, но не слеп или глуп», почесал бороду один. «Один из моих сыновей в последнее время ведет себя крайне бунтарским образом, и было бы неплохо подстраховаться на всякий случай. К тому же, перед тобой одни плюсы. Дружба со мной и умелая валькирия под боком.